Город встретил их изрядной суетой. Несмотря на начавшуюся зиму, вокруг города шло активное строительство, причем с привлечением магов, что должно было влетать в копеечку. Но, судя по всему, местных это не волновало, а значит, прибыль от появления рядом с городом подземелья была существенной. Хотя, может, они как раз и надеются, что в будущем такое соседство окупится, а сейчас строит на займ. Впрочем, их это волновало мало, а потому они только подивились, что строительство идет сейчас, ведь со слов торговца подземелье было обнаружено еще осенью и времени для строительства было вполне достаточно, если строить такими темпами, забрали свои пожитки, да пошли искать, где можно остановиться. К сожалению, все комнаты в тавернах и постоялых домах были заняты, так что пришлось спрашивать местных. Вот только вместо того, чтобы советовать им обратиться к тому-то и тому-то, им было предложено сходить к восточным воротам и спросить у представителей некой службы, мол, они точно знают, где еще есть свободные места, или предложат спальные места в разбитом под стенами города лагере. При этом никто из местных про службу ничего не знал, кроме того, что ее члены занимаются поддержанием порядка в городе и подземелье, а также выступают в роли судей, если возникают споры. Найти, где разместились работники службы, оказалось несложно, достаточно было спросить у проходившего через ворота искателя. Это оказалась большая палатка перед воротами, перед которой выстроилась небольшая очередь. Впрочем, судя по всему, дело свое сотрудники службы знали хорошо, так как продвигалась очередь быстро, так что ждать пришлось недолго. Даже не успели толком расспросить соседей по очереди о местных реалиях жизни. Зайдя внутрь, они увидели вежливо улыбающуюся девушку, которая попросила назвать причину посещения, после чего быстро заполнила разборчивым почерком лист бумаги, который передала мужчине, вышедшему из-за занавеси, отгораживавшей заднюю часть палатки. Тот отвел их в тот самый лагерь, где передал их такому же серьезному молодому человеку, который поселил их группу в отдельную палатку. Правда, предупредил, что если будет не хватать мест, то к ним могут заселить еще кого-то, так как это палатка на 6 человек. Но самое удивительное, что им выдали специальные медные пластинки, которые оказались ключами от магической охраны. Как оказалось, все палатки в лагере имели защиту от проникновения посторонних. Конечно, она не могла помешать разрезать плотную ткань стенок, но удар молнии по нарушителю и вызов охраны вполне себе обеспечивала. А ведь в Элладе подобные меры безопасности могли себе позволить только храмы и дворцы правителей, да и то не всех. Так что неудивительно, что они некоторое время потратили на то, чтобы разобраться в этом вопросе, но толком ничего не узнали. Единственное, что им сообщили, что все это результат изучения подземелья на острове, того самого, из-за слухов, о котором они прибыли на север. Впрочем, несмотря на возникшие вопросы, долго задерживаться в лагере они не стали, ведь их ждало подземелье. Так что, оставив под охраной лишний груз, как оказалось, такая функция в лагере тоже была, и взяв с собой только самое необходимое, они двинулись на восток по уже хорошо видной тропе. Подземелье оказалось почти рядом с городом, только нужно было сделать небольшой крюк, чтобы обойти слишком пересеченную местность. Но удивление вызвало не это, а то, как выглядел вход в него. Огромная дыра в земле, причем, судя по следам на камне, появившаяся не так давно, впечатляла. До этого им раньше не встречались подземелья с подобными входами. Для удобного спуска местные соорудили деревянные лестницы, по которым можно было спускаться и подниматься, в том числе и с грузом. Но вместе с тем рядом имелся экран, которым можно было поднять тяжелый груз. В общем, кто-то с умом подошел к организации спуска в такой необычный вход в подземелье. И, кстати, пол в этом провале оказался не только удивительно ровным, но еще и расчерчен линиями разного цвета. Что приятно, вход был свободным, а единственным препятствием была небольшая очередь. Правда, очередь была только для новеньких, которых очень ловко выхватывали из идущего в подземелье потока разумных работники службы. Но обижаться на них за это не получалось, так как задержка была небольшой, да и та строго по делу, так как со всеми новичками проводили короткий разговор о правилах поведения в подземелье, что оказалось очень к месту. В ходе беседы их поприветствовали с прибытием в аэропорт, после чего поведали, что ходить по летному полю, то есть, по преддверию, желательно по самому краю, где имелось отделенное от остальной поверхности красной и зеленой полосами пространство. Но это не потому, что на остальной части была какая-то опасность, а из-за гоблинов, местных монстров, которые не любили, когда нарушают правила и могли назначить штраф. Но если у вас имеется много лишних денег, то можно было позволить себе идти как вздумается, только потом не обижаться. И да, если посмотреть, то можно было увидеть, что идущие внутрь и наружу искатели двигались только по указанному участку, стараясь не переступать двойную линию. Затем их проинструктировали, что гоблинов задирать не стоит, так как даже если конкретный встреченный вами гоблин окажется слабее вас или вы посчитаете, что на удар со спины он среагировать не успеет, то тревога все равно поднимется и за вами начнут охотиться местные големы, отвечающие за поддержание порядка на этом участке, и чем больше вы будете сопротивляться, тем сильнее големы будут появляться, вплоть до настоящих боевых, с которыми и группа опытных искателей не каждая справится. К тому же, награды за убитого монстра все равно не будет, так что кроме проблем вы ничего не заработаете, это если не учитывать, что боевые големы уже не будут пытаться вас захватывать, а будут нацелены на ваше убийство. Судя по тому, с каким знанием дела работник службы обо всем рассказывал, такие ситуации уже случались, так что пытаться проверить, правда ли рассказанное, ни у кого желания не было. Зато интерес вызвало сообщение, что гоблины предоставляют услуги сопровождающего по аэропорту, который покажет и расскажет про все нужные для посетителей и просто интересные места, после чего ответит на некоторые вопросы. А потом им рассказали, как попасть в ту часть подземелья, где водятся монстры, на которых можно охотиться. При этом на губах работника службы была загадочная улыбка, как будто он что-то недоговаривает. Это заметили не только они, но на закономерно заданный вопрос был дан ответ, что ничего опасного, просто небольшой сюрприз. Так что пришлось удовлетвориться этим. Зато их больше никто не держал и они могли присоединиться к идущим в подземелье разумным, среди которых встречались все расы, обитавшие на севере, хотя люди и составляли абсолютное большинство из них. Преодолев открытое пространство, они вошли под своды огромной пещеры, настолько большой, что в ней свободно размещалось большое количество различных домов, причем домов немаленьких. Это было удивительно, так как хоть в некоторых подземельях и бывали довольно обширные преддверия, в которых помещались полноценные храмы, но они не слышали ни про одно, где таких храмов можно было бы поставить целую улицу. А потом они увидели монстра. Увиденный ими гоблин шел по направлению к одному из домов, а за ним самостоятельно катилась невысокая тележка, на которой стояло несколько деревянных и металлических ящиков. Монстр шел слегка сгорбившись, время от времени тыкая пальцем правой руки в странную дощечку, белую с одной стороны и черную с другой, которую держал в левой. Удержаться от того, чтобы его не атаковать, было сложно, и справились они только благодаря рассказу сотрудника службы про големов, и тому самому голему, который вышел из одного из зданий навстречу монстру. Высокий, даже на вид крепкий, полностью покрытый большими железными пластинами, а грудная так и вовсе представляла из себя цельный выпуклый торакс. Он передвигался на четырех ногах с большим количеством суставов и имел четыре руки, две были почти обычными, а две располагались немного ниже, смотрели вперед и заканчивались необычными кистями, а чем-то вроде двойных клещей и зажимов. Как они потом увидели, такими руками было очень удобно поднимать и переносить ящики, чем этот голем и занялся. Вот только у них возникло подозрение, что металлическое покрытие голема было не для красоты и не для защиты от случайных падений, так как вскоре голем завершил разгрузку и вместе с монстром скрылся внутри большого дома, оставив снаружи только пустую тележку, то оставаться там уже не было смысла и они двинулись дальше, держа цельно освещенное здание, стоящее немного в стороне от остальных домов. И честно говоря, они далеко не сразу поняли, что с ним что-то не так, только подойдя ближе, они заметили, что огромные окна почти во всю стену на самом деле затянуты чем-то прозрачным. Больше всего это было похоже на хрусталь или лед, но первый не бывает таким большим, а второй все же не настолько прозрачный, да к тому же еще и холодный. Вот только этот материал хоть и был прохладным, но назвать его холодным было никак нельзя, но не мог же это быть хрусталь. В общем, это был не хрусталь, что уже хорошо. Вот только от того, что это оказалось стекло, им было не легче, ведь, как было известно, стекло мутное и из него максимум, что можно сделать, это амфориск, или вылепить мутную фигурку. Но нет, со слов сообщившего им это гоблина, это было именно что стекло, в виде огромных листов и совершенно прозрачная. Внутри этого дома было несколько отдельных комнат, в каждой из которых стояли ряды сидений, а в задней части дома имелась ведущая вниз лестница. Так как кроме стекла и странных огромных пластин из совершенно черного стекла смотреть тут было больше ни на что, то их группа сразу направилась на первый этаж. Переход был вполне стандартный, как и сама широкая каменная лестница, а вот зал внизу хоть немного и напоминал комнаты с сидениями наверху. В нем они точно так же стояли в большом количестве, но в дополнение к ним также имело и множество различных столов, стоек, каких-то окошек и дверей. На стенах тут и там можно было увидеть большие листы пергамента, покрытые рисунками и какими-то письменами. Также взгляд постоянно натыкался на всевозможные указатели, снабженные непонятными обозначениями и не менее непонятными надписями. Что интересно, в некоторых окошках и за стойками можно было увидеть как немногочисленных гоблинов, так и множество людей с одиночными альвами. Как оказалось, все это были работники аэропорта, именно так назывались верхние этажи подземелья, и за свою работу они получали зарплату специальными деньгами. Причем, эти деньги можно было получить только в этом подземелье, но не в виде добычи, а за работу или сдавая часть добычи гоблинам-приемщикам в специальных помещениях. Правда, последние находились по другую сторону метро, как им объяснил один из молодых людей за стойкой. Он, кстати, оказался из местных, которому повезло наняться сюда на работу, что в условиях начавшейся зимы было отличным вариантом, так как тут было тепло, платили очень даже хорошо, а местная еда была выше всяких похвал. К тому же, как он сообщил по секрету, после каждого клика работы у него был небольшой перерыв, на четверть клика. Про клики они тоже узнали, и это оказалось смещением тени на солнечных часах на одно деление, которых на часах было ровно 24. Почему именно столько, никто объяснить им так и не смог, а гоблин, к которому они обратились по совету одного из людей, только покрутил пальцем у виска, явно желая им что-то показать, и сообщил, что это же логично, после чего потребовал перестать задавать глупые вопросы и освободить окно, чтобы не мешать пассажирам получать справку. Часть 309. «Ну что там?» – спросил Дану подошедшего напарника. «Еще полклика и они расчистят достаточно места для свободного и безопасного прохода», – ответил тот. «Отлично, как раз хватит времени поесть», – улыбнулся Дан. Сняв с переносной нагревательной плитки сковороду, он разделил жарившееся мясо на две тарелки и подвинул одну из них напарнику. Кроме мяса там лежали еще пучок разнообразной зелени и два куска белого хлеба. Вместо сковороды он поставил на плитку чайник, специальный сосуд для кипячения воды и последующего ее наливания в кружки. Места в ранце он занимал немного больше, чем металлическая кастрюля, но так как сейчас их основной груз перевозился на грузовой самоходной платформе, то проблем с этим не было. Конечно, большую часть места на платформе занимали различные инструменты и приспособления, необходимые гоблинам и големам для разбора завалов, но по сравнению с остальным грузом их пожитки занимали настолько мало места, что про них можно было и не вспоминать. Так что Дан воспользовался возможностью и взял все, что могло потребоваться для комфортного проживания в походе. Он даже палатку на всякий случай положил, хотя зачем она могла понадобиться в подземелье, представить себе не мог. Но если есть возможности тащить все равно не ему, то почему бы и нет. Пока големы под руководством гоблинов работали, расчищая завал, альвы наслаждались горячей едой, после чего перешли к настою. Несмотря на то, что они не покидали подземелье, тут почему-то было немного прохладно и к тому же сыро, так что горячее было очень к месту. В этом тоннеле они оказались благодаря стараниям Дана, который в свое время много чего узнал у сидевшего в справочной гоблина. Это сейчас, когда аэропорт и метро посещает большое количество искателей и просто любопытных, долго расспрашивать гоблина не получится, а в начале, когда никто еще толком не знал, что тут и как, он мог говорить с ним довольно много и долго. К тому же, это сейчас многие останавливаются, чтобы что-то узнать или уточнить, а в начале все стремились побыстрее попасть в пещеры леса и потому почти не задерживались на станции аэропорт. В качестве напарника Дан решил взять одного из молодых следопытов, с которым познакомился на острове. Он был из другого дома, так что обязательно расскажет по возвращении обо всем произошедшем своим, но Дан не видел в этом ничего плохого, так как все равно собирался предоставить отчет не только представителю своего дома, но и в службу. Конечно, можно было взять следопыта из числа родичей, но он посчитал, что в этом случае ему могли запретить сообщать о результатах задуманного им похода, чтобы дом получил преимущество. Вот только Дан хоть и понимал необходимость чего-то подобного, так как их дом сейчас находился не в самом лучшем положении, но считал, что преимущество они должны получить благодаря изучению имевшихся у ордена механизмов и создания собственных самоходных тележек и летающих кораблей, чем сам активно и занимался. И этот поход он тоже организовал именно для того, чтобы узнать о механизмах побольше, для чего получил у гоблинов задание на разведку тоннелей, идущих от западной платформы, на которую вели эскалаторы номер 1 и 2. Оплату же он взял частично деньгами, которые должны будут пойти его напарнику, а частично обучением у одного из гоблинов. Правда, все мероприятие чуть было не закончилось, так толком и не начавшись, так как правый тоннель, точно так же, как и путь к пещерам леса, пересекал провал, перебраться через который не было возможно из-за обрушения части балки, на которой был подвешен поезд. Левый же оказался завален породой, судя по всему, результат применения чар или плетения. К счастью, гоблины согласились засчитать это частичной разведкой, как и выделить для разбора завала големов под надзором пары операторов. Так что сейчас големы разбирали завал, обеспечивая возможность разведчикам пройти дальше, да и все равно, без расчистки не получится запустить поезд, так что им в любом случае придется тут еще долго возиться, пока вся земля будет убрана. Закончив есть и загрузив все обратно на тележку, альвы подошли к руководившему работами гоблину, чтобы узнать, могут ли они уже пройти или нужно еще подождать. Тот на это потеребил ухо, попинал попавшийся под ноги камень, посмотрел на потолок, почесал спину выкрашенной в красный цвет изогнутой буквой или железкой, и только после этого заявил, что они могут пройти дальше, но все припасы придется нести с собой, так как работы тут еще дня на два. Альвов это вполне устраивало, так что пересобрав свои ранцы, они направились к расчищенному проходу в завале, который открывался под самым потолком. Не желая выдавать себя светом фонарей, альвы воспользовались плетением ночного зрения, а в роли источника света использовали светящуюся искорку, которую отправили вперед шагов на 300. Этого расстояния было достаточно, чтобы светящаяся точка не слепила глаза, но при этом их зрение вполне позволяло рассмотреть лежащее впереди пространство. Туннель все равно не имел никаких ответвлений, так что светлячок не мог никуда свернуть и будет лететь вперед до тех пор, пока не израсходует вложенный в него поток. Честно говоря, этот тоннель был намного более скучный, чем идущий к пещерам леса. Даже попавшаяся по пути пещера оказалась самой обычной пещерой, не представлявшей никакого интереса. Конечно, до завала они прошли не так уж и много, так что вполне возможно, что дальше им еще попадется что-то интересное, но учитывая, что, судя по ощущениям, они сейчас шли почти строго на запад, то у них были большие сомнения, что им повстречается действительно что-то впечатляющее. Впрочем, Дан вполне был бы доволен и в том случае, если бы они не встретили больше ничего до самой станции. В конце концов, он отправился в эту разведку не для любования красивыми видами, а чтобы получить возможность научиться тому, что позволит ему построить собственный летающий корабль или хотя бы самобеглую колесницу. Как бы ни интересно им было осматривать аэропорт, но пришлось закругляться, так как им еще предстояло добраться до нормального подземелья. Впрочем, они не отказали себе в покупке из торговых ящиков по банке фруктового напитка, ароматного, сладкого и пенящегося так, что если не быть осторожным, то тебя может забрызгать с ног до головы. К счастью, они послушались соседей по лагерю и обменяли денег с запасом, чтобы им хватило не только на билеты. Так что, приобретя в окне у гоблина гостевые карты, по одной на каждого члена группы, они направились к идущей вниз лестнице. Третий этаж оказался не менее интересным, но в большую часть помещения у них доступа не было, так что пришлось ограничиться только тем, что им позволили увидеть. Ну и заплатить штраф за попытку поковыряться в одном из тех странных артефактов, что были вмурованы в стену возле дверей. Правда, заплатили они не монетами, которых у них было не так много, а обязательством внести нужную сумму в кассу, прежде чем вернуться на поверхность. Покупка билета не сильно отличалась от покупки в торговом ящике, разве что стеклянная пластина, на которой появлялись надписи, вызвала закономерный интерес, но изучить ее они все равно не могли. К тому же, парочка работников службы дежурили рядом, присматривая за порядком и помогая советом всем, кому это было нужно. А нужно, как оказалось, было многим, им в том числе, ведь все надписи в этом ящике были на неизвестном большей части людей языке. Пусть некоторые буквы выглядели знакомо, но что интересного, все львы и часть людей прекрасно понимали, что там написано, пусть некоторым и нужно было время, чтобы понять написанное. Как им объяснил представитель службы, это были искатели с острова, того самого, где альвами и было найдено подземелье. Это был язык гоблинов, и хоть сами гоблины понимали, в большинстве своем, языки людей, альвов, дворфов и орков, а некоторые умели и разговаривать на них, но предпочитали они все же общаться на своем языке, а надписи так и вовсе были только на одном, так что без изучения языка продвинуться вниз было невозможно. Приобретя билеты, их группа прошла внутрь, оказавшись в помещении, которое работники службы назвали станция метро-аэропорт. Рассматривать там особо было нечего, все те же окошки да парочка дверей, ну и скамейки, на которых можно было посидеть. Единственным привлекающим внимание объектом была стоявшая рядом с уходящими вниз лестницами будка, верхняя передняя часть которой была из стекла, в которой сидел гоблин, читая здоровенный лист пергамента, покрытый письменами с обеих сторон, и бросая иногда взгляды на висевшие и стоявшие перед ним каменные пластины, да иногда на проходивших мимо искателей. Судя по всему, с другой, не видно им, стороны на каменных пластинах были те самые магические черные стекла, на которых появляется текст, но что гоблин на них читает, они увидеть не могли. Так как монстр никак на приближение их группы не отреагировал, то они тоже решили пока не обращать на него внимания. В конце концов они тут надолго, так что еще успеют все осмотреть, а пока их ждал четвертый этаж. Поэтому, по очереди приложив свои гостевые карты к уже знакомому им артефакту, наконец-то они узнали, зачем они нужны, и не пришлось их для этого ломать, они подошли к лестнице. К лестнице, у которой ступени сами ехали вниз, одна за другой выползая из-под пола. Возможно, они бы там еще долго стояли, рассматривая чудо, но раздавшиеся со стороны подошедших за ними искателей смешки и чьи-то возмущенные высказывания, что они всех задерживают, заставили их решиться и ступить на лестницу. Что интересно, поверхность перил тоже двигались вниз, просто удивленные движением ступеней они это заметили только тогда, когда, становясь на ступени и опасаясь упасть, хватались за перила. Ощущения были очень необычные, и можно было с уверенностью сказать, что никто из них никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался. Но что обиднее всего, так это то, с каким видом на этой лестнице ехали другие искатели. Они спокойно общались между собой, шутили или просто стояли, облокотившись на перила. Причем, навстречу им точно так же ехали искатели, поднимавшиеся снизу. Кто-то зевал, кто-то что-то жевал, некоторые общались или просто молча ехали, но никто не удивлялся и все воспринимали происходящее как нечто естественное. Мало того, среди поднимавшихся они даже увидели двоих, одного эльва и одного дворфа, которые стоя на лестнице читали книги. Небольшие, размером всего в две ладони, но это были книги. Спустившись примерно на 5 ростов человека, они почувствовали, как пересекли границу между этажами. Вот только это была не та граница, что они пересекали, переходя с первого на второй и со второго на третий. На этот раз переход был более ощутимый, что указывало на попадание в следующий блок. Но 3 этажа, вы серьезно? Это же какой сложности должно быть это подземелье и какие там должны водиться монстры, что подземелью приходится включать в один блок такое малое количество этажей. Впрочем, судя по тому, что среди спускавшихся искателей было достаточно много средних рангов, можно было быть уверенным, что как минимум этот блок населен относительно обычными монстрами, так что переживать не стоило. Сам спуск оказался довольно долгим. В какой-то момент их лидер даже пошутил, что они будут так ехать до самого конца мира. Было не смешно, но мурашки по спине от его шутки пробежали. Но потом они все же достигли самого низа и сошли с движущейся лестницы. Причем, самым сложным было даже не сойти с самой лестницы, а отпустить перила, ведь почему-то казалось, что стоит их отпустить, как ты обязательно упадешь. Странное ощущение, при этом не имеющее ничего общего с реальностью, так как все в их группе были достаточно ловкими, чтобы пройти по тонкой раскачивающейся доске над пропастью, да и на движущихся платформах им ездить доводилось, не говоря уже про колесницы. Сойдя с движущейся лестницы на платформу,

потому и ощущаться они должны были именно как монстры. Причем, некоторых оно собирало не только из органических частей, но и с применением неорганических, так что большую их часть правильней было бы назвать монстрокиборгами. Впрочем, в этом подземелье были не только клоуны, но и различные автоматоны. Вот только эти автоматоны совершенно не походили на то, что авантюристам уже попадалось раньше. Так что это должно будет стать для них небольшим сюрпризом, а больная фантазия клоунов обеспечить парочке разведчиков интересное приключение. Единственное, что клоунам было запрещено убивать или калечить гостей, так что приключение должно было быть больше психологическим, опосредованно воздействуя на их разум. Будет интересно посмотреть, чем это все закончится. А еще веселее будет, когда сюда прибудут другие и застанут первый этаж совершенно безопасным и без каких-либо странностей. Просто очень хороший парк аттракционов для детей. Часть 311. Пройдя в один из проходов, они увидели идущий в том же направлении, что и перрон коридор, только он был заметно короче и заканчивался поворотами с обеих сторон. Вдоль стен коридора стояло несколько торговых ящиков с напитками и различными предметами, в том числе и куклами. На потолке имелись работающие светильники, так что в коридоре было светло, но при этом свет падал так, что образовывались странные тени, хотя казалось бы откуда. Подобное освещение и окружавшая их тишина создавало тревожное ощущение того, что что-то сейчас должно было произойти. Вот только ничего не происходило, и они направились к одному из поворотов. В конце концов, если стоять на одном месте, то ничего и не увидишь. Раз за разом применяемые навыки по поиску ловушек ничего не показывали, но это не значило, что эльфы снизили внимательность. Поэтому странная тень, падавшая из-за угла, как будто бы там кто-то стоит, не осталась ими незамеченной. Так что подходили они к повороту, держась противоположной стены. Вот только все эти предосторожности оказались ненужными, так как за углом никого не оказалось, а тень была отросшего наверху лестницы растения. Сама лестница была широкой, шагов на 7, и короткой, всего на десяток ступеней. А еще они услышали доносившуюся с поверхности музыку. Музыка была странная, но вроде как веселая, если судить по звучанию. Переглянувшись, альвы поднялись наверх и осмотрелись. Перед выходом была просторная площадь, вокруг которой стояли какие-то лавки и навесы, все ярко раскрашенные, а за ними виднелись не менее яркие сооружения, только намного большего размера. Это были и невероятно высокие шатры, и какие-то фермы, и огромные колеса, как поставленные вертикально, так и горизонтально, при этом некоторые колеса еще и вращались. Оглянувшись, альвы увидели, что позади у них размещалось каменное здание, окрашенное во все цвета радуги, из-за чего выглядело очень олиповато, но прекрасно вписываясь в окружающую обстановку. Между двумя выходами из метро имелась ведущая ко входу в здание широкая лестница, похожая на лестницу храмов, но над самим входом была сделана надпись разноцветными буквами «Аттракцион», а слева и справа от двойных стеклянных дверей висела по табличке. На левой было написано «Кассы», а на правой «Администрация». Через стеклянные двери и большие окна можно было увидеть, что внутри здания был обширный зал, похожий на зал аэропорта или двух уже известных им станций. Впрочем, судя по размеру самого здания, там имелось еще несколько больших или множество маленьких помещений в закрытой для посещения части. Так как открытых окон в зале не наблюдалось, а значит ни справочная, ни касса не работали, то эльвы решили пока игнорировать станционное здание и заняться осмотром лотков и лавок, на прилавках которых можно было заметить разложенные товары. Выбрав случайным образом один из лотков под навесом, они подошли к нему, чтобы оценить разложенные товары, представленные всевозможными безделушками, которые годились разве что для детей. Тадахр! Стоило им подойти к прилавку, как из-под него с криком выскочило что-то большое и ядовито-яркое. Неудивительно, что эльвы отреагировали, не задумываясь, и выхваченная на вбитом рефлексе напарником Дана Махайра снесла голову монстру. Сам Дан отскочил назад, готовясь или помочь напарнику, или прикрыть его со спины. Срубленная голова запрокинулась назад, а из обрубка шеи хлынул настоящий фонтан крови, залив и потолок, и прилавок, и обоих альвов с ног до головы. Немного постояв, хрипящее и булькающее тело завалилось назад и скрылось под прилавком, оставив двух альвов в буквальном смысле обтекать кровью в наступившей тишине. «Это, что сейчас было?» – обалдело спросил Дан, активируя плетение воздуха, позволяющее очиститься от жидкости. «Ты меня спрашиваешь?» – покосился на него напарник, точно так же пытаясь очиститься от крови с помощью плетения. Крови было слишком много для кого-то размером с человека, но факт оставался фактом, их забрызгало так, как будто на них вылили по ведру крови. Поэтому неудивительно, что очистившись, они захотели посмотреть на труп, чтобы понять, с чем они столкнулись. Вот только все, что они увидели, это тающие останки, похожие на человеческое тело и верхнюю часть головы с яркими рыжими волосами и с моргающими глазами, которые смотрели на них. Прямо на их глазах останки растворились окончательно, вместе с остававшимся куском головы, а потом и разлитая на полу кровь тоже впиталась, а на земле остался очерченный белой линией силуэт тела без головы, а там, где раньше лежала голова, был нарисован такой же белой линией круг. «Мел», — сообщил напарник Дана, изучив нарисованный контур. «Ничего не понимаю», — признался Дан. «Аналогично. Ладно, пошли проверим шатры и посмотрим на эти колеса». Дан кивнул в сторону видневшихся за лотками построек. Напарник на это только согласно кивнул, и два эльва пошли в направлении дорожки, уводящей с площади куда-то в глубину. В конце концов, возвращаться назад сейчас, так ничего толком и не узнав об этой то ли станции, то ли новом подземелье, было глупо, да и пока ничего действительно опасного они не встретили. Станция пещеры леса хоть немного и отличалась по планировке и украшениям от станции аэропорт, но это было чисто внешнее отличие, так как функционально она представляла из себя точно то же самое. Конечно, платформа была украшена в растительном стиле, а колонны на ней вообще выполнены в виде деревьев. У самой же станции были дополнительные помещения, предназначенные для обслуживания искателей, направлявшихся непосредственно в подземелье и возвращавшихся из него, но в остальном разницы не было. Ах да, стеклянная будка с тумбами перед входом на движущуюся лестницу еще отсутствовала, и сама лестница была не такой длинной. Так что они не стали надолго задерживаться, только приобрели карты станции и подземелья, на которых были отмечены все нужные комнаты и безопасные пещеры. Да и что им было делать на станции без денег? Они ведь взяли с собой хоть и с запасом, но все же не так много, да и штраф еще на них висел, который нужно будет выплатить, прежде чем покидать подземелье. Хорошо еще, что штраф небольшой, больше символический, ведь они попались впервые, а их действия не привели к поломкам. Подземелье оказалось точно таким, как его описывали, чередой пещер естественного вида, в которых обитала различная подземная живность. Монстров было немного, а их сила была довольно низкой, как для опытного искателя, но для условного новичка вполне себе нормально. Условного же потому, что тут все же были условия, соответствующие 7-10 этажам наиболее распространенных подземелий. Так что хоть особой сложности эти этажи не представляли, но настоящие новички на такую глубину все же спуститься не могли, так как им вначале нужно было научиться сражаться с монстрами на предыдущих этажах. Но в этом подземелье и условия были особенные, так что среди прибывших были и те, кто с монстрами подземелья еще не сталкивался, хоть им и доводилось сражаться с монстрами на поверхности.